Глава 16. С утра пораньше, еще даже Оксана не успела прийти, позвонила вдруг заведующая диспансером. «Андрей Иванович, я по поводу вашего недовольства Красновой. Вы были абсолютно правы, и вам действительно виднее, кто подходит для ваших детей, а кто нет. Сегодня до обеда я подготовлю анкеты других кандидаток. Вам нужно будет просто заехать ко мне и выбрать». Андрей разулыбался. «Спасибо, Анна Петровна, но я передумал. Оксана Васильевна меня полностью устраивает». Но вы же говорили...» «Андрей Иванович, ради вас я перерыла всю картотеку. Я подняла все свои связи, чтобы найти для вас лучший вариант в городе». «Мне очень жаль, что я вас так озадачил. Ну, думаю, проделанная работа не останется напрасной. Артем ведь не единственный, кому требуется квалифицированная няня». «Но...» В дверь позвонили. «Еще раз извините, Анна Петровна, мне нужно идти». Маринка, как назло, тоже проснулась сегодня ни свет ни заря и уже терлась в коридоре. Поэтому и Андрей с Оксаной ограничились стандартными вежливыми приветствиями. И взглядами, улыбками, вороватыми, мимолетными прикосновениями рук. Это было и глупо, и странно. Когда тебе под 40, и ты не связан обязательствами, ты разве не можешь позволить себе открытые отношения? Не мог. Несмотря на сумасшедшее притяжение и эйфорию, где-то внутри все равно сидело что-то, что заставляло осторожничать. Да и обязательство все-таки имелось. Перед детьми. Маринка была не в духе. Капризничала, пока Оксана ее заплетала. Дерзила Андрею и всячески демонстрировала свой характер. Что-то интуитивно хотелось пресечь на корню. И Андрей пресекал, отдергивал, грозил, стыдил, как обычно. Вот только теперь в этой пикировке незримо присутствовала третья сторона – Оксана. И она постоянно посылала Андрею какие-то знаки, словно он делал что-то не то. Это сбивало его с мысли и решимости сразу затянуть Маринке гайки потуже, чтобы впредь неповадно было. Сдерживался как мог, пытался быть мягче, хотя внутри все клокотало. Так и прошла вся смена караула. А ведь хотелось совсем другого. Из дома выходил с ощущением дикой жажды, словно побывал возле колодца, но так и не сделал ни глотка. А когда уже почти спустился на первый этаж, сверху окликнула Оксана. Слетела к нему, повисла на шее, суетливо осыпая поцелуями лицо. «А Маринка где?» «Дурея от вкуса ее губ», — шепнул Андрей. «В туалете». С упоением сжал ее в объятиях, превращая россыпь легких поцелуев в один долгий и глубокий. «Ой!» Раздалось вдруг сверху. «Здрасте, дядя Андрей». Андрей, резко отстранившись от Оксаны, обернулся. Машинально поправил узел галстука. Колька отвел взгляд, шмыгнул носом. Пауза. «А вы это, насчет колеса не спрашивали?» «Нет еще. Сегодня узнаю». «Меня мамка за молоком послала». Громыхнул пустым бидоном, но сам так и стоял на месте, не решаясь идти мимо. «Ладно, я пойду». Шепнула Оксана и, смущенно заправляя волосы за ухо, побежала наверх. «Здрасте!» – вежливо посторонился Колька. «Здравствуй, Коля!»